Глава 15. Оставшееся время до ужина я хлопотала на кухне, чтобы наготовить сразу на 2 дня. Продуктов теперь хватало, так что можно ни в чем себе не отказывать. Вот я и старалась воплотить кулинарные фантазии, насколько это возможно. Филимон тут же крутился и ластился к ногам, как котенок. Соскучился малыш и проголодался. Я ему периодически чары формировала, заодно добавляя остатки в пищу. Щей зеленых наварила, картошки, мятой, к жареной рыбке, как и мечтала. Еще салатик овощной настругала и пирогов с разными начинками напекла. Помимо этого, мясные биточки сделала, чтобы завтра высвободить день от готовки, и тесто на блинчики замесила. Уж на печь их по-быстрому много времени не займет. Драконов вчера не заглядывал в гости и не обязан был приходить каждый день, но я невольно прислушивалась, не стучится ли желанный гость в двери. Я уже за стол села, когда он все-таки появился. «Добрый вечер, Гордей Властимилович! Я, как знала, еще не ужинала. Составите компанию?» Впустила его в дом. «Варвара Михайловна, мне неловко тебя объедать каждый раз!» Посетовал мужчина, а у самого живот заурчал, будто возмущался хозяйской глупости. «Выходит, я в ответ пригласить тебя должен, но у меня с домашней едой не очень. Разве что в таверне согласишься пообедать». Мне отчего-то вспомнилась тихая гавань и ее клыкастые хозяева. Демоница явно не оценит благородного порыва мужчины, с которым встречается. Да и мне ни к чему встревать в чужие отношения. Обожглась уже в прошлом, и наступать на те же грабли не хочу. Глупо верить, что ради меня Гордей расстанется с Барбеллой. Как же приказать себе не думать о нем, пусть ненадолго и в розовых мечтах, но так хотелось, чтобы Драконов обратил на меня внимание. «Не нужно никуда приглашать», — я погрустнела. «Еды я много наготовила, с запасом. Вы помогаете мне, поэтому я рада, что могу таким образом сказать спасибо». «Что ж, если от чистого сердца предлагаешь, грех отказываться. Кстати, я же не просто так сегодня зашел. Вот». С торжественным видом передал документы с синими корочками. «Твой паспорт готов». Только оформляя его, я столкнулся с некоторой странностью. В Черноземье, да и во всей Анидории, нет и никогда не было девицы Варвары Михайловны Караваевой. Ты же не обманула, когда сказала, откуда родом. Я испуганно вытаращилась на Драконова, ощущая, как горло сдавливают тиски. «Не могу!» Схватилась за шею, хватая ртом воздух. «Проклятье!» В глазах задвоилось. Я силилась выдохнуть и не могла. Ноги подогнулись, и пол вдруг ушел из-под ног. «Варя! Варя, дыши!» Подхватил меня Гордей на руки, не давая упасть. «Да что же это? Не говори ничего больше, я не хочу узнать твою тайну. Слышишь, я понятия не имею ни о каком проклятии». Спазм потихоньку начал отпускать, будто рыба, выброшенная на берег. Я тяжело задышала и затряслась мелкой дрожью, закрыв лицо руками, горько расплакалась на плече у Драконова. Он отнес меня на кухню, усадил на скамейку и подал водички. Всхлипывая и утирая слезы, я утолила жажду и поставила кружку на стол. Затем подхватила малыша, прибежавшего на помощь, и обняла крепко. В глаза гостю посмотреть было стыдно. За невольный обман и за устроенное представление. Обидно до слез, что не виновата ни в чем, но слово сказать в оправдание не смею. «Послушай». Мужчина присел рядом и подал чистый платок. «Я ведь получил ответ на запрос раньше, чем восстановил документы. Значит, что? Не верю я, что ты способна на плохой поступок. Скорее, с тобой обошлись нехорошо, потому ты сбежала и оказалась в нашем городе. Дар у тебя уже здесь открылся. Это я крепко запомнил. И то, что одежда на тебе была странной, заметил. Нетрудно догадаться, что ты пришла из другого мира. Это не преступление. Иномирцы на Тверди — частое явление. Важно другое. Ты хочешь вернуться? У тебя там кто-то остался? Нет, я одна. Кроме Филимона у меня никого нет. А вы не посадите меня в тюрьму? Вскинула на Драконова заплаканные глаза. За что? Ты же не преступница. А то, что правду не рассказала, так я понимаю, почему. Стал бы я в таком случае помогать. Не плачь, Варя. Все наладится. Вот увидишь. Погладил меня по голове, как маленькую. А мне неловко сделалось и стыдно, что расклеилась перед гостем. Наверняка опухла уже и красными пятнами покрылась. Хлюпнув носом, я вдруг спохватилась, что на ужин человека пригласила, а сама тут сырость развела. Или же за домашней суетой было проще скрыть волнение. На руках меня только папа носил в детстве. А сегодня я сознание едва не потеряла от нехватки воздуха, но запомнила те удивительные мгновения, когда Гордей подхватил меня, прижал к себе крепко и даже ничуть не запыхался, когда принес на кухню. Повезло с ним Барбелле. Жаль, что на меня Драконов никогда не посмотрит, как на женщину. Варенька, как можно так преступно вкусно готовить? Повезет же счастливчику, которому ты достанешься в жены. У тебя что ни блюдо, то шедевр получается. Может, тебе не аптекарскую лавку, а таверну открыть? Уверяю, от клиентов отбоя не будет. Я подумаю, Гордей Властимилович. Вымученно улыбнулась. Не знаю, как моя жизнь дальше сложится, но я никогда не забуду, что вы для меня сделали. И в благодарность за это готова хоть до конца жизни кормить вас самыми вкусными обедами. А еще завтраками и ужинами, добавила мысленно, если только пожелаете. Заманчиво звучит, хмыкнул мужчина и подмигнул. Опасные обещания раздаешь, Варвара Михайловна. Я ведь запомню и обнаглею настолько, что каждый день приходить буду. Приходите, я всегда рада вам, улыбнулась смущенно. Драконов побыл еще немного, проверил, как справляюсь с чарами, после чего ушел. А меня ожидали другие хлопоты. Запасы трав я в прошлый раз подобрала, поэтому заготовки откладывались на завтра. К Елизару лезть не стала, он со дня на день вернется. Не хватало еще, чтоб претензии предъявил. А вот на огород я уже двое суток не заглядывала. Как раз успевала до темноты полить грядки. Ох, что же тут происходит? Оторопела, увидев кустистые заросли сорняков вперемешку с ценными культурами. Когда же вы так вымахать успели? Взялась за тяпку и отправилась на прополку. Кое-где руками приходилось прорывать, а где-то и лопата не помогала. Неужели вода с чарами для поливки такой эффект дала? Других объяснений я не находила. 7 потов сошло, пока проредила вездесущие сорняки. Зато и лекарственные травы в росте прибавили, а на огурцах и помидорах уже завязи образовались. Скоро свои овощи пойдут. Морковка вон до гигантских размеров вымахала. Капустные кочаны налились силой. За какой овощ не возьмись, каждый ускорился в росте и созревании. Пожалуй, больше так безумно экспериментировать не буду, чтобы не получить джунгли из повителей и осотов. Если только конкретную травку вырастить потребуется или огурчики с помидорами собрать. Умаялась, сил нет, а завтра ведь рано вставать собиралась, чтобы в лес отправиться. Я не уверена теперь, что отдохну за несколько часов. Однако же я не зря в аптекарской лавке работала. Перед сном заварила себе чай, который чарами зарядила с таким посылом, чтобы организм за ночь восстановился и наполнился энергией. На рассвете я проснулась с ощущением бурлящей силы внутри и жаждой кипучей деятельности. Сбегала на огород, чтобы свежим взглядом посмотреть на то, что вчера уже в потемках доделывала. Впечатлилась тому, на что способны чары. Прополола еще пару грядок, затем позавтракала и собралась в лес. Мешки прихватила, корзину и пироги с собой взяла, чтобы перекусить, когда проголодаюсь. День незаметно пролетел в трудах и хлопотах. Сначала по лесу моталась, собирая травы, кору и коренья. после обрабатывала и просушивала добытые ингредиенты, затем их же измельчала или растирала в ступке до порошка, а затем полночи мази и зелья готовила. Поутру я еще лавку не успела открыть, как уже первые клиенты пожаловали. Ученые уже с собственной тарой пришли. Пока их обслужила, заказ от стекольщика доставили, но я едва ли треть флаконов использовала, потому что клиенты приходили со своими склянками и брали больше, чем вмещалось в один флакон. Через пару часов львиную долю заготовленного товара распродала. Осталось только расфасовать остатки по баночкам и пузырькам, после чего разобраться с финансами и посчитать прибыль. Как раз в этот момент в лавку пожаловала Барбелла. Услышав звякнувший колокольчик, я выбежала из подсобки и замерла, не понимая, чего ожидать от этой встречи. «Доброго дня, Варвара!» — поздоровалась демоница. «Вот, значит, где ты обитаешь. Что-то пусто на полках. Никакого выбора нет. А говорили, каких только зелий у тебя не бывает. Так раскупили с утра», — ответила бесхитростно. «А вам что требуется? Мазь или зелье какое-то?» «Мне требуется, чтобы ты, гордея, привечать перестала», — полыхнула демоническим взглядом дамочка. «Наслышана я, что он через день к тебе бегает и стряпню нахваливает. Некрасиво это, чужих мужчин отбивать». «Я от Гордея Властимиловича только добро видела, и если в качестве благодарности могу накормить обедом, то я это сделаю, меня все устраивает». Хорошее настроение вмиг испортилось. «Если не нравится, что господин Драконов ко мне заходит, скажите ему об этом сами». «И скажу, будь уверена», — процедила наглая дамочка. «Вот недаром она мне сразу не понравилась. Но если еще раз я услышу, что Гордей...» Колокольчик вновь звякнул, и в лавку зашел виновник нашего спора. То ли сам углядел, куда его пассия направлялась, то ли ему доложили, но Драконов торопился. Дыхание сбилось и раскраснелся немного. «Дорогая, неужели вы обо мне разговаривали? Варвара Михайловна, добрый день». «Добрый день, Гордей Властимилович», — поздоровалась хмуро, потому что он перестал быть добрым с некоторых пор. «Так что ты хотела сказать, Барбелла?» — вопросительно уставился гость на демоницу. «Да так, ничего серьезного, милый. Женские разговоры», — отмахнулась дамочка. «Я зашла за мазью, которую ты так нахваливал». Я ничего комментировать не стала, ушла в подсобку и вынесла баночку противоожогового средства. «Сколько?» — уточнил Драконов, намереваясь заплатить за Барбеллу. «Нисколько. Это подарок. Не стала брать деньги. Желаете что-то еще приобрести?» — обратилась к демонице. «Пожалуй, больше ничего. Я пришлю брата, если понадобится. Он до сих пор под впечатлением от знакомства и просил узнать, не желаешь ли встретиться с ним еще раз? Что ему передать?» Сдала меня с невинной улыбочкой на лице. «Как только соберусь на пристань за свежей барабулей, то непременно загляну в тихую гавань, чтобы вывалить корзину с рыбой ему на голову», — огрызнулась я. «Сафрона Тифоновича именно эта часть знакомства впечатлила, нет? В таком случае передайте, что я занята и не скоро освобожусь. Простите, мне нужно работать». Ушла в подсобку, кусая губы от досады, что демоница выставила меня непонятно кем перед Драконовым.